373. Следует между разнообразием данных разумно различать источник общения. Именно могут быть весьма мрачные проявления. Нет противоречия в разнообразии посредников, ибо различие слоев будет привлекать и своих родственников по природе. Могут быть самые отрицательные проявления, но единственное исцеление будет в нас самих. Приобщенное к просвещению сознание во всей чистоте может удержать от грязного постоялого двора. Одно дело — открыть окно во мрак, другое — допустить сияние света. Знание, согретое сердцем, покажет людям прекрасное сокровище.